Рука Хильды остановила меня и развернула к себе. Одно чувство земли тут бесполезно. Ты, я так поняла, еще и опасность чуешь? Немного. Замечательно. Развивай это. У Трутня такого не было. Он ощущал только огонь ярости в противнике. Так куда мы идем, госпожа? Решился я опять задать вопрос, надеясь, что она успокоилась. Хильда нахмурилась, но все же ответила. К мастеру Рульфу. Надо сделать тебя прималом, пока и вправду не убили, и грубо толкнула меня в плечо. Шагай, первотодраная. Глава 7. В поисках выхода. Мы стояли внутри большого бревенчатого дома. Он находился недалеко от вершины холма, на которой я заметил что-то вроде приземистой каменной крепости. Все дороги в этом Вальфграде, насколько я понял, вели наверх. В той крепости, скорее в Сгя, и сидел тот самый Альфа, вожак волков. Ее было видно в большое окно из того зала, где мы стояли. Мастер Рульф сидел за столом, прямо как сказочный волшебник. Он, держа в руках перо, обложился пергаментами, и вокруг него вдоль стен зала стояли стеллажи со свитками. Мы с Хильдой стояли напротив, как на приеме у чиновника. Я на всякий случай встал чуть позади и старался не крутить головой. «День добрый, мастер Пятый Коготь. О, я смотрю, тебе понравился этот первушник?» — спросил мастер Рульф, тот самый старик, который тогда встретил всю толпу стихийников. «Мастер Рульф, он будет прималом», — сказала Хильда, сложив руки на груди. «Надо организовать посвящение». «Что, прямо сейчас?» — удивился старик. «А что, какие-то проблемы?» «Ну», — Рульф пригладил бороду, — «в лесу правды, говорят, завелось сильное животное, вчера убило второго когтя. Ты точно хочешь отправить его сейчас туда? Это же первушник». Я еле сдержался, чтобы не усмехнуться. «Даже ноль может пройти ваше испытание, а он тут про первушников лечит. Впрочем, я предпочитал сначала посмотреть, а потом уж делать выводы. Может, подождем, пока несколько волков пройдут посвящение?» — спросил старик. «Подчистит лес. Суд над скорпами состоится совсем скоро», — сказала Хильда. «Мне бы хотелось иметь сильное слово перед Альфой, но твой первушник может погибнуть. Подготовь получше, он же вообще пустой», — сказал он. «Послушай меня, ты же знаешь, я владею силой знаний». Волчица обернулась на меня, и я заметил легкую ухмылку. «Ну, я же могу дать первушнику оружие?» — спросила она, повернувшись к магу. Маг покачал головой, выражая недовольство тем, что его не слушают. «Так, ладно», — Рульф примирительно поднял руки, — «но, смотри сама, когда тебе еще попадется с двумя стихиями». «Да какие две, мастер?» — возмутилась Хильда. «У него вода мертвым грузом». Старик усмехнулся. «Ну да, зато две. Ну, так что, мастер, как его зовут?» Я назвала его Спика. Лицо старика на миг вытянулось от удивления, а потом он захихикал. Я в недоумении приподнял бровь, предчувствуя, что это имя еще выйдет мне боком. «В честь прабабушки, думаешь, такое прозвище подарит ему шанс?» Хильда не ответила, продолжая пилить старого зверя взглядом. Тот задумчиво посидел, весело прищурившись, а потом спросил. «Твой будущий примал вообще знает, какие испытания ему предстоят?» «Я объясню», — сказала волчица. «Главное, поставь». Но старик поднял ладонь, требуя замолчать, и посмотрел на меня. «Подойди, первая мера». «Да, господин», — сказал я и подошел. Рульф поморщился. «Хильда, следовало бы поучить твоего будущего примала манерам». Волчица не ответила, но смерила меня таким взглядом, что я опять почувствовал жжение. «Сейчас точно воспламенит. Первая мера», — спокойно сказал старый зверь, — «ты можешь обращаться к пятому когтю только после того, как тебе разрешат говорить, а уж тем более, когда перед тобой маг. Тебе ясно?» Я кивнул, не зная, можно ли отвечать вслух. «Ты можешь говорить», — усмехнулся старик. «Да, господин, ясно. Одни беды с вами, со скорповыми червями. Нескольких уже казнили, возомнили себя свободными». Я промолчал и потупил глаза в пол. Хотелось просто убить их всех, но я старался держать мысленный монолог в узде. «Кто знает, что может почуять этот маг? Тебе предстоят три испытания. Правда, стихия и верность». Мне пришлось кивнуть, хотя я даже приблизительно не представлял, о чем идет речь. «Правда, это твое право держать ответ перед зверями, поэтому следует пройти их посвящение. Испытание стихии определяет, владеешь ли ты ей, а верность, ну, тут все ясно. Ты должен будешь доказать, что верен клану Лунный Свет». Я снова ответил коротким кивком, и старик поманил рукой. «Подойди». Когда я приблизился к столу, Руль встал и коснулся моего лба. Я почувствовал легкий укол. Затем зверь уселся обратно и небрежно махнул волчице. «Все, забирай своего кандидата. Теперь ни один зверь в Вольфграде не может его тронуть». Тут он усмехнулся. «Ну, если не нарушит закон». Мне на плечо легла стальная рука. Я все никак не мог привыкнуть, что женские пальцы, с виду такие тонкие и изящные, могут впиваться в мышцы словно стальные болты. «Шагай», меня отпихнули от стола. «Спасибо, мастер, Рульф. Испытание начнется завтра, на заре. Если все получится, к вечеру у тебя будет новый примал. Почему так скоро? Еще хотя бы день. Не обсуждается, Хильда. Ты сама напросилась». Я снова сидел у покореженной стены сарая, отдыхая, а Хильда нависала сверху. Она сверлила меня взглядом, иногда переводя глаза на недоделанную стену. За пару часов я смог починить почти половину выбоины, и теперь даже не мог подняться. «Спрашивай», вдруг сказала она, «у тебя есть вопросы, я чую». «Кто такие прималы?» Вырвалось у меня, и я поспешно добавил: «Госпожа». Она нахмурилась, потом, вздохнув, произнесла: «О, небо, зачем я тебя взяла?» Волчица потерла лоб. «Каждый клан серых волков имеет право на слово. Чтобы глава клана прислушался ко мне, мой примал должен быть сильнее, чем у других. Так я буду сражаться с прималами вашего клана, госпожа? Пока да, но возможны споры даже между кланами». «Ну, ты уже видел, что мы много спорим», — Хильда поморщилась. «Бои прималов так популярны, что если ты понравишься, тебя могут выставить против кого угодно. Альфа любит потешить себя ареной стихийников». «Ясно, госпожа», я устало потер лицо. «В общем, мне надо будет сражаться с теми, с кем скажут». «Да». Сильный примал, достигнув седьмой ступени, получит честь выступить перед великим приором. А еще так первушник может стать зверем. А это значит, не быть рабом. Тон волчицы намекал на то, что это основная мечта всех первушников. Стать зверем, свободным жителем Инфериара. Хотя что-то мне подсказывало, что белые волки, будучи второй мерой, не чувствовали себя особо свободными. «Тебе предстоят три испытания. Первое, самое сложное. Лес правды». Я сделал вид, что слышу о таком испытании первый раз, пока Хильда объясняла. Все было так же, как и везде. Нужно пересечь особую рощу и выйти с другой стороны. Это испытание проходили все серые волки, достигшие второго когтя. Поэтому оказалось, что кандидатов на прималы посылали туда десятками, и тут все зависело от их везения. Чаще всего они погибали, и не надо было объяснять, почему. Для меня же все усложнялось тем, что за испытанием примало следили представители кланов. «Не пройдешь лес по краешку, я дам тебе копье, не волнуйся, это наш шанс». Хильда задумалась на мгновение и затем продолжила: «Второе испытание – стихия, не овладеешь ей, не выживешь». Она кивнула на недоделанную стену: «Поэтому тебе лучше научиться сейчас дружить с землей. Только одна стихия, госпожа?» «Да». «Поэтому та стихушники с двумя стихиями так ценится. Это повышает шансы. Хотя у тебя с водой совсем плохо». Я сам покосился на стену. «Что там можно придумать, чтобы владение стихией меня спасло? Закопают на полкилометра под землю?» Воображение стало рисовать, что стихийника воды забрасывают в открытый океан, огневика, в жерло вулкана, а воздушника ангел сбрасывает с высоты нескольких километров. И всем кричат вслед: «Овладей стихией». «Ну, и последнее, самое легкое», — усмехнулась волчица, пронизывая меня взглядом черных глаз, — «верность». «А это что, госпожа?» «Ты ответишь перед небом, верен ли ты клану Лунный Свет и готов ли отстаивать его право на слово ценой своей жизни». Я задумался. Сразу вспомнились всякие клятвы с возложением рук на обрядовую книгу. «Возможно, тут меня ждет то же самое». «Ну да, звучит легче всего остального, госпожа», — сказал я. «Главное, не солгать перед небом», — добавила волчица. И снова мне не понравился ее голос. «А что тогда?» — осторожно спросил я, хотя уже был готов к ответу. «Смерть. Небо не терпит лжи». Я промолчал. Ситуация совсем переставала мне нравиться. Насколько я понял, в этом мире якобы справедливое небо с удовольствием раздавало смерть направо и налево, особенно если это касалось нулей или стихушников. Наверняка там просто будет сидеть комиссия из магов с чутьем на ложь. Услышат они мои мысли о клане Лунный Свет, да и о серых волках вообще, и тогда мне точно конец. Самое легкое задание грозило обернуться провалом. Тут я покосился в сторону манекенов, и волчица усмехнулась. «Ты гордый, независимый», — сказала она сильная воля. Я вздрогнул, услышав эти слова. Мне уже говорили такое. Даже то, что я покалечила тебя, Спика, не сломала твою волю, она покачала головой, Спика. «Марк, не думай, что у тебя получится сбежать». Я выставила охрану. Поднявшись, я посмотрел ей в глаза. Мы долго смотрели друг другу в глаза, и, наконец, волчица сказала: «Неужели даже это тебя не остановит?» Я упрямо промолчал, и Хильда сказала: «Сейчас пойдешь к себе, до утра запрещаю тебе выходить». Затем она обернулась и крикнула: «Фолки!» Из дома вышел зверь. Он не был крупным, скорее просто коренастым. Длинные черные волосы, прихваченные обручем. С плеч свисал плащ, под которым на поясе угадывалась пара кинжалов. Смотришь за ним, не отходишь от двери всю ночь. Тот коротко кивнул и пронзил меня проницательным взглядом. «Если побежит, калечишь. Подозрительно себя ведет, калечишь», — строго произнесла Хильда. «Если даже заговорит с тобой, калечишь». Я сидел, запертый в своей каморке, и думал. За окном уже потихоньку вечерело, и как выбраться из этой ситуации, я не знал. В голове я проматывал кучу вариантов, и почти все обещали плачевный результат. Можно попробовать отвлечь этого самого Фолки, но еще по его взгляду я понял, что этого зверя поставили охранять меня не просто так. Есть у него какие-то таланты. Тем более, копья у меня еще нет. Можно попробовать сбежать из леса правды, ведь к тому времени копье у меня точно будет. Но если там действительно поставят сильных серых волков из других кланов, то они только будут рады сами меня прибить. Дальше. Что будет дальше леса правды, я вообще смутно представлял. Скорее всего, остальные испытания также проходят под наблюдением. Так что бежать надо сейчас. Я осторожно прощупал свою каморку. Кирпичные стены с радостью откликнулись и стали показывать мне всевозможные трещинки, дефекты и слабые места. Вскоре я обнаружил, что задняя стена сарайчика в одном углу просела и чуть треснула во внешней кладке. Это был тот самый угол, где стояла кровать. Я сел на тюфяк и приложил ладони к стене. Попробовал влить немного энергии в трещинку. Голова сразу загудела. Строили добротно, все было крепко схвачено раствором. А ведь можно попросить Фолки протаранить мной стену, отлежаться после прихода лекаря, а потом добить пробоину. Я усмехнулся бредням, которые лезли мне в мысли. Я на всякий случай послал сканирующий луч к двери и осторожно прощупал землю под Фолки. Он стоял там, не шелохнувшись. Я не рискнул задерживать там свои мысли, вдруг еще почувствует. Вернувшись к трещине, я вспомнил, что в усыпальнице у скорпионов умудрился просунуть пальцы в щели, заполненные более мягким раствором. Но нет, здесь кирпичи были подогнаны почти в притирку, да и раствор явно отличался по качеству, он никак не желал осыпаться по мановению мысли. «Вот же», — прошептал я, — «построили, блин». За дверью послышались голоса. Я непроизвольно послал мысленный луч по земле, и вдруг с удивлением обнаружил, что могу слышать, о чем говорят. Видимо, звуковые волны били в землю, и я мог это чувствовать. «Госпожа сказала, накормить примало», — услышал я искаженный, будто в компьютерной обработке, голос устрицы. «Да, я знаю», — ответил Фолки. Послышался шлепок и хихиканье служанки. «Эх, если б не наказ Хильды», — проворчал Фолки, — «иди, у тебя полчаса». Щелкнул засов, и внутрь проскользнула устрица с подносом. Она прикрыла дверь, и там снова звякнула: «Фолки запер нас». «Привет, Спика», — первушка слегка смутилась, глядя на меня, лежащего на кровати. «Привет, устрица», — я сел, глядя на поднос. В ноздри ударил запах съестного, и я понял, что не ел целый день. Живот сразу скрутило спазмом, и, видимо, мое урчание было слышно очень хорошо. «Сейчас, я все сделаю», — белобрысая метнулась к столику и сразу стала раскладывать плошки. Долго меня упрашивать не пришлось, и я быстро перескочил на табурет. Вполне возможно, что мои неудачи могли быть от того, что я просто-напросто голоден. Я управился с едой за 5 минут, умял какую-то наваристую похлебку, закусывая свежим хлебом, потом сточил кусок мяса. Порции были небольшими, вероятно, тут все было отмерено так, чтобы я не обожрался. Запив все в конце каким-то душистым травяным чаем, я благодарно взглянул на устрицу, пристроившуюся на краешке кровати. «Спасибо», — я улыбнулся, — «мне действительно просто надо было поесть». «Ты завтра можешь погибнуть», — задумчиво ответила белобрысая. «Ну, это мы еще посмотрим», — ответил я, — «сдаваться не собираюсь». «Я знаю», — кивнула устрица, — Я слышала хозяйку, она разговаривала с другими господами. Она говорит, что ты очень сильный, и у них теперь есть шанс в этот раз сказать свое слово. Я усмехнулся. Интересно, а кому-нибудь интересно, что у меня тоже есть свое, веское слово. Я тоже много чего могу сказать серым волкам. Устрица поднялась и подошла ко мне. Взглянув ей в глаза, я понял, что меня уже мысленно раздели. Она положила мне на плечи руки и огладила шею. Ты очень сильный. Я не видела таких сильных первошей. Мне хотелось спросить, а как же трутень? Но устрица уже прильнула к моим губам. Поцелуй застал меня врасплох, и я попытался мысленно возмутиться, напомнить о своих моральных долгах. Ее горячие губы будто вливали в меня жар, он распалял страсть, и я не сразу понял, что это тоже наверняка стихия огня. Но сопротивляться было поздно, во мне проснулся уже совсем другой голод, и он быстро захватил надо мной власть. Кажется, тут даже небо не смогло бы ничего сделать. Я встал, и руки сами легли на спину девушки. Устрица убежала ровно через 20 минут. Я лежал и неверящим взглядом смотрел на талисман рычка, который она мне оставила. Прядь светлых волос, обмотанных вокруг веточки. Если он может тебе помочь, то я должна его отдать. Мне хотелось остановить ее, сказать что-то. Я не привык вот так к этому относиться, хотелось что-то подкрепить и чувствами. Но мы оба понимали свое место в этом мире. Я встал и оделся. Невероятно, но мне не хотелось спать. И я впервые за долгое время почувствовал себя живым и настоящим. Энергия переполняла меня, будто тлеющий уголек, и стоит подуть, как появится пламя. Я усмехнулся, вот что секс животворящий делает. Прежде, чем уйти, устрица зажгла свечник и поставила его на полку над кроватью. Еще она оставила на столе тарелку, кружку и полный стакан воды. Что она там про него сказала? Хозяйка сказала, что тебе нужно много воды. Я налил себе попить, а потом задумался, разглядывая талисман. Вполне возможно, что стихия воды – дарочка, чего только не может случиться в этом нулевом мире. А ведь я даже и не пробовал обратиться к этой стихии. Приложив ладонь к кувшину, я закрыл глаза. Сосуд я чувствовал, ощущал его форму и структуру, а вот вода молчала. Тогда я опустил палец в жидкость. Постояв так некоторое время, я поморщился, контакта нет. Я привык работать ладонями. Затем я налил воду в тарелку и погрузил в нее руку. Помнится, рычок так делал, когда мы с ним уложили зверя в деревне белых. Я вздохнул и закрыл глаза. Прислушался к своей ладони. Как назло, я чуял опять лишь глиняную тарелку. Усилив ощущение, я пробил лучом даже до пола, но воду так и не почувствовал. Только камень, и даже дерево чуть-чуть откликнулось. Вот же блин, я покачал головой. Так я промучился еще с час. Я еще лучше научился управляться с землей, но никак не с водой. Она молчала. А может, звери просто посмеялись надо мной? Ну, сказали, что есть стихия воды, а на самом деле и нет. Пусть помучается стихушник. Это была глупая мысль. Она меня злила, но стало чуть полегче. В таком случае не я один виноват. Еще через час, когда за окном уже была темень, и свет давали только свечи над кроватью, мне все это надоело. Нахрен, я со всей силы смахнул тарелку со стола. Она треснула об стену над кроватью, и осколки разлетелись по всей каморке. Дверь скрипнула, и в щели на миг показался внимательный глаз Фолки. Он ничего не сказал, и снова закрыл меня. Я со злостью смотрел на осколки, рассыпанные по лежаку и полу. В том месте, где ударилась тарелка, на стене были мокрые потеки. Она потихоньку впитывалась, окрашивая места стыков кирпичей. Совершенно привычным уже мысленным взором я потянулся к той трещине, с которой я сражался до того, как пришла устрица. Чувство стихии пронзило мокрый кирпич, и я замер, удивленно уставившись на угол. Мои пальцы стиснули висящий на шее талисман. «Зверье твое пустое, рычок, кажется, это оно», — вырвалась у меня мысль. Я совсем забыл про трещину, прощупывая влажный камень. Что-то совершенно незнакомое ответило мне. Глава 8. Воля хуже неволи. Я подскочил на кровать, чуть не проколов колено об осколок тарелки, и прильнул ладонями к мокрой стене. Да, это был все тот же камень, но к этому примешалось новое ощущение. Камень отвечал мне, и будто звал познакомиться с другой субстанцией. Вода заполняла ближний слой раствора в тонкой щели, я потянулся к ней, и она ответила. Сквозь потолок прилетел огонек духа и вонзился мне в грудь. Это не только принесло облегчение, но и обрадовало меня. Значит, я на верном пути. Я теперь понял, Почему не мог нащупать воду? Это будто в темноте ищешь выключатель на стене, не зная, что нужно просто хлопнуть ладонями. Ну, попробуем. Я сжал талисман в кулаке, а потом отправил его под рубаху. Налив в кружку воду, я подержал над ней ладонь. Нет, не отвечает. Тогда я осторожно приложил кружку к мокрому углу, наклонил. Струйки воды побежали вниз, смачивая стену еще больше. Пока вода не впиталась, я приложил ладонь, пытаясь поймать отголоски стихии. Здесь, в парах камня, я ее слышал. Я быстро сунул палец в кружку, а тут она отказывалась со мной разговаривать. Ну, не хочешь, как хочешь. Я отставил кружку на стол. Теперь я попробовал дать команду воде, и чуть не подпрыгнул на кровати, когда две соединенные стихии откликнулись. Решение моих проблем оказалось на поверхности, мокрая земля. Видимо, одна из стихий доминировала, и управлять ими можно было только так. Промучившись полчаса, я заработал головную боль, но смог силой мысли вытолкнуть раствор из щели. Рыхлый, он сам выползал, вываливаясь щепотками, и вскоре освободившийся кирпич поддался моему приказу. Он вылез на сантиметр, и я смог подхватить его пальцами. Я сразу же обернулся на дверь и просканировал землю за ней. Фолки стоял на своем посту, как ни в чем не бывало. Тогда я осторожно, стараясь не шуметь, вытянул кирпич и аккуратно положил на пол. Снова взяв кружку, я щедро полил открывшийся паз и принялся за работу. Голова гудела нещадно, и в какой-то момент небо снова подбодрило меня огоньком духа. Я усмехнулся, было бы неплохо выбраться из сарая уже второй мерой, чтобы надрать задницу Хильде и всей ее шайке. Но я понимал, что это все крохи, я даже ступень не подниму. Работа у меня пошла быстрее. Я израсходовал полкувшина, когда разобрал первый слой кладки. Мне открылась та самая трещина, но я не рискнул что-то с ней делать. Скрип разрываемого камня будет слышно во всем дворе. Через пару минут, вытянув уже кирпич из внешней кладки, я просунул одну руку на улицу и радостно помахал ей. Мне даже показалось, что оттуда дохнуло настоящей свободой. Я всмотрелся в щель, пытаясь что-то там разглядеть, но было темно, хоть глаз выколи. Потом я послал чувство земли вперед и увидел, что всего в полуметре от сарая каменная стена. Стараясь не шуметь, я управился всего за 5 минут, и, в конце концов, получилась дыра, достаточная для того, чтобы я пролез. В этот момент у меня как раз кончилась вода в кувшине, осталось несколько капель на дне кружки. Я, на всякий случай подержав ладонь над водой, поморщился, она так и не желала отвечать. Покосившись на тюфяк, где лежал мой клад, я сначала решил высунуться и просто оценить обстановку. Улегшись поперек кровати, я ухватился руками за внешний край дыры и подтянул себя. Я зажмурился от света луны, кусок которой было видно за краем стены, и вдохнул свежий воздух всей грудью. Как же хорошо быть свободным, пусть и частично. Сейчас я находился между стеной и сараем, и территорию волчицы я еще не покинул. Первый шаг сделан. Осталось добраться до копья. Я говорила, что это не рабский характер. Боец. Да, госпожа, послышался смешок. Я вздрогнул, голоса прозвучали прямо надо мной. Открыв глаза, я увидел на фоне луны знакомый силуэт. Глаза волчицы поблескивали в темноте. Я машинально попытался залезть обратно, но цепкие пальцы намертво зафиксировали меня. Спика, теперь у тебя гораздо больше шансов, довольным голосом произнесла Хильда. Меня охватила злость от того, что меня раскусили как ребенка. «Я не спика», — проворчал я. «Как ты смеешь говорить со зверем, первота?» Зло бросил Фолки. «Погоди, Фолки», — волчица покачала головой. «Спика, помни, в лесу правды нет законов, выживает сильнейший». Второй зверь усмехнулся. «И, да, первуха, лучше не приближайся к озеру, мой тебе совет». Я раздраженно спросил. «Зачем вы все это?» Договорить мне не удалось. Фолки сделал короткое движение рукой, ткнув меня пальцем в шею под ключицу, и я провалился в темноту, будто картинку выключили. Я открыл глаза. Сверху зеленые ветви деревьев. Они покачивались на фоне темно-синего неба, по которому уже мазнул алый цвет. Кажется, совсем скоро рассвет. Полежав пару секунд, я все вспомнил. «Вот же сволочи!» – проворчал я, потирая шею. Тело немножко затекло, но в голове никакой боли или гудения не было. Видимо, этот Фолки меня вырубил ударом в какую-нибудь секретную точку. Тоже мне, каратист хренов. Я сел и осмотрелся. Подо мной была мягкая лесная почва, укрытая прошлогодней листвой. Вокруг, куда ни посмотри, деревья и кусты. Правда, С одной стороны между деревьями просматривался чуть более светлый фон. Наверняка это край леса. Осмотревшись, я заметил копье, прислоненное к стволу за моей спиной. Я узнал одно из новеньких копий, стоявших у Хильды на тренировочной площадке. Где-то хрустнула ветка, в лесной тишине этот звук сразу ударил по нервам. Я перекатился назад и схватил оружие. Уже знакомая сила и уверенность полились по жилам, и я чуть-чуть успокоился. Сидя на корточках и подперев плечом дерево, я похлопал себя по груди. Талисман был на месте. «А твои родственнички оказались заботливы», — сказал Ярочку. Я приложил ладонь к земле и прощупал вокруг землю. В этот раз чувство оказалось сильнее, и я смог охватить вокруг уже шагов 15. Никого не было, кроме мелких лесных грызунов. Уж не знаю, считается ли это за противника в нулевом мире. Сузив луч, я снова протянул его намного дальше и прокрутил вокруг себя. С беспокойством я заметил более крупных животных, где-то метрах в 50 от меня. Не отвлекаясь, я крутил луч дальше. Да, позади действительно оказался край леса, я уже не чувствовал там корней деревьев. Мое сердце замерло. Позади меня в зарослях стоял зверь. Прощупывая дальше землю, вскоре я заметил стопы еще одного. Они стояли в отдалении друг от друга у самой кромки леса. Я встал и всмотрелся в кусты. Не сразу, но я разглядел темные силуэты, блеснули внимательные глаза. Я прислушался к своим ощущениям. Либо эти воины могут глушить чутье, либо они опасности не представляют. Хильда говорила, что за испытанием будут присматривать. Как всегда, мне захотелось проверить, насколько все серьезно. Я сделал пару шагов в сторону выхода из леса, и чувство опасности кольнуло меня. Понятно, выйти не дадут. Рядом в дерево воткнулась стрела. Явный намек, что сражаться со мной не будут, а сразу убьют. Осторожно коснувшись наконечника, я улыбнулся. Зачарованная. Раскачав древко, я выдернул стрелу и благодарно махнул в ту сторону, откуда она прилетела. Затем я быстрым шагом двинулся вглубь. Надо пройти немного, а потом снова свернуть в сторону и попробовать выйти. Не могут же они поставить оцепление вокруг всего леса, это сколько же зверей надо? Я бежал, доверившись своим чувствам, и буквально через 100 шагов на меня вылетел олень-переросток. Чувство опасности предупредило заранее, и когда он напал, я уже стоял в стороне, выставив копье. Животное наклонило голову, увешанную огромными шипастыми рогами, и побежала на меня. Отскочив, я выкинул стрелу, чтобы она не мешала в бою. Хороший мальчик, я кружил вокруг стволов деревьев, не давая ему подойти. Я еще не умел определять меры, и сейчас понял, что это бы мне явно пригодилось. Олень свирепо ударил копытом по земле и рванулся в мою сторону, когда я выбрал для укрытия слишком тонкое дерево. Он легко снес ствол, махнув рогами, и прыгнул на меня. Я едва успел пригнуться и, кувыркнувшись ему под голову, копьем оттолкнулся от животного в сторону. Острие причинило ему боль, и он замотал головой, издавая грозные звуки. Я впервые услышал, как кричит олень, и это было очень похоже на корову, только очень большую и злую. Он снова выставил рога, внимательно глядя на меня. Я встал, расставив пошире ноги, и закрутил копье перед ним, вызывая стихию земли. Мне самому стало интересно, насколько эффективна моя техника, если я сражаюсь не со второй мерой. Накручивая внутри пружину, я в нужный момент подскочил к оленю и выстрелил копьем, выбросив энергию через плечо. Каменное жало. Раздался глухой треск. Острие пробило череп бедного животного, и олень, издав жалобный стон, осел на колени и медленно завалился на бок. «Прости, дружище», вырвалось у меня, когда я поймал его последний взгляд. «Либо ты, либо тебя». Вздохнув, я оценивающе посмотрел на копье. Стихия плюс оружие – это вполне неплохо. А учитывая, что я раньше и горных козлов боялся, дела сейчас для меня обстояли как нельзя лучше. Из тела животного прилетел огонек духа, и я почувствовал прилив бодрости. На радостях я сел на колени, приложил лоб к древку и попытался вызвать видение того стержня духа. Нет, энергия переполняла меня, и сосредоточиться не получалось. «Вот же дерьмо нуляче», — выругался я и засмеялся, «не нуляче уже, первушное». Встав, я отыскал стрелу и побежал дальше. Техника скорпионов, текущая по моим жилам, прямо воодушевляла. Тело радовалось, что ему наконец позволили сражаться, да еще добавилась эйфория от победы над животным. Помнится, олень, напугавший тогда кабанов и позволивший мне сбежать на повозке, был не намного больше. Я вспомнил слова Хильды о том, что дар надо развивать. Теперь я понимал, почему руки сами рвались к копью. Хотелось просто встать и отрабатывать приемы и связки, вспоминать навыки целых поколений. Не в силах сдерживаться, я выбежал на небольшую полянку, бросил стрелу и отпустил технику копья на свободу. Тело снова закружилось в танце, оружие засвистело, рассекая воздух. Жилы напрягались, работая на пределе, в голове всплывали названия древних приемов. Эх, мне бы такие умения там, на земле. На контрактной службе в армии я получил кое-какие навыки, но в основном это была стрельба. На курсах телохранителей обучали рукопашному, но я их так и не закончил. Здесь же все было по-другому. Я в какой-то момент испугался. А вдруг это все временно, а что, если завтра дар исчезнет? Непонятный страх закрался в душу, и я остановился, прислушиваясь к ощущениям. Опасность. Тихое рычание послышалось из зарослей. Я повернулся, отслеживая огромный силуэт. Через несколько секунд на полянку с треском вылез огромный бурый медведь. На меня накатила волна страха, совсем как тогда, в лесу. Этот гость тоже обладал даром. Только тогда мне повезло, что кабаны отвлекли чудовище на себя, здесь же я был один, а ужас так и бил в меня волнами, не давал сосредоточиться. Стоять было трудно, ноги подкашивались. Тогда я улыбнулся и сел на колени, поставив копье перед собой. Мне было просто нереально страшно, но я помнил, что на технику скорпионов это не действует. Надо лишь дождаться, когда на меня нападут, и тело среагирует само. Я закрыл глаза и вызвал чувство земли. Медведь стоял в нескольких шагах от меня и почему-то не решался подойти. Может, чуял мою готовность? Открыв глаза, я увидел, что медведь обнюхивает наконечник брошенной стрелы. Он фыркал и морщился, и неодобрительно косился на меня. «Ну, извини, Потапыч», стуча от страха зубами, выдавил я, «это не я придумал». Медведь покосился на копье в моих руках, проревел что-то обидное и скрылся в зарослях, и в этот же момент страх исчез. Я несколько секунд провожал животное сканирующим лучом, чтобы убедиться, что оно действительно ушло, и только потом встал. Вполне возможно, я бы легко справился с ним, а может быть, мне бы не повезло. Все-таки двух кабанов медведь тогда легко завалил. «Надо учиться определять меры», — сказал я сам себе и, подобрав стрелу, двинулся дальше. Мне показалось, что я прошел уже достаточно, и можно повернуть в сторону. Я взял намного левее, надеясь, что я не сильно сбился с курса, пока блуждал по лесу. В лесу стояла тишина, слышно были только, как шепчет ветер в листьях над головой, да шуршит листва под ногами. Я поднял взгляд, небо совсем уже посветлело, рассвет был в самом разгаре. Пара одиноких облаков с одной стороны окрасились в розовый цвет. Если забыть на секунду, где я, то можно подумать, что обычный подмосковный лес, с дубами и кленами. А экологию в нулевом мире с нашей не сравнить, дышится хорошо, и на душе сразу так спокойно, слишком спокойно. Я едва успел отскочить в сторону, когда рядом клацнули огромные челюсти. Перекатившись, я махнул копьем и отпрыгнул за ствол дерева. В 10 шагах от меня стоял огромный белый волк. Офигеть! Вырвалось у меня. Животное имело сказочно белоснежный окрас, в холке достигало 1-2 метра, не меньше. Да он меня перекусить может запросто. Вполне возможно, это о нем говорил старик, когда обмолвился про сильное животное в лесу правды. Я посмотрел на стрелу, и зачем взял, еще ни разу не пригодилось. Кое-как пристроив ее за пояс, чтобы не пораниться, я попятился, выбирая дерево потолще. Буду бегать вокруг, пока не упаду от усталости. Как убежать от такой махины, я не представлял. Магия этого мира давно перестала меня удивлять, и мне пришла в голову безумная мысль. Рычок, вырвалось у меня, это не ты. Случаем, волк зарычал. Зрачки с желтой радужкой внимательно следили за мной. Я отошел за толстое дерево, тоже не спуская с него глаз. Животное глушило мои чувства, и, вероятно, меня опять спасло только копье. Шаркнули лапы по земле, и волк рванулся в сторону. Он на миг скрылся, и я сделал прыжок вокруг ствола, чтобы снова увидеть животное. Никого не было. Я закрутил головой, вот эта скорость. Вокруг не было ни души, но мое чутье все еще не отвечало. Значит, где-то рядом. Выскочив на более-менее открытое место, чтобы до каждого дерева было одинаковое расстояние, я закрутил головой, ожидая нападения. Сердце бешено забилось, отдавая кровью в голову. Мелькнула белая тень слева, я крутанулся и выставил копье. В этот же момент раздался треск сзади, я нырнул вперед, уходя от атаки, и, вскочив, рубанул копьем наотмашь. Никого, только медленно повалилось тонкое дерево, снесенное неведомой силой. Дерево. Эта мысль напомнила, что делают люди в нашем мире, когда нападают волки. Я разогнался, уперся древком и вскочил на поваленный ствол. Он отпружинил, чуть помогая мне, и я прыгнул дальше, прямо на толстый дуб впереди. Слету вонзив копье, я повис на нем, как на перекладине. Затем, подтянувшись, зацепился за ветку сверху. Выдернув оружие, я перебрался повыше и вскоре устроился на таком уровне, где, как мне показалось, меня не достанут. Внизу послышалось рычание. Белый волк сидел внизу, с интересом разглядывая меня. Мне очень не понравился взгляд. Я так смотрю на жареную куриную ножку, когда голодный. «Иди нахрен!» — крикнул я. Больше ничего в голову не пришло. Я покрутил головой, рядом висели желуди. Потянувшись, я набрал горсть и стал пулять их вниз. Конечно, волку, который был больше племенного быка, это не причинило никакого вреда. Зато мне было приятно. Животное зарычало, присело и метнулось наверх, проскребя огромными когтями по стволу. Хрясь! Страшенные челюсти сомкнулись в сантиметре от моих ног, срубив все ветки ниже меня, и я чуть не навернулся от неожиданности. Этот волчара прыгнул метров на 10. Я удержался, только вонзив копье в ствол. Вернувшись в надежное положение, я посмотрел вниз. В ветвях дуба будто просеку проделали, а на стволе следы, словно ковшом экскаватора били. Волка внизу не было. Глава 9. Лес правды. Облегченно выдохнув, я полез еще выше, перебравшись на другую сторону ствола, чтобы прикрыться уцелевшими ветками. В следующий раз это чудовище наверняка прыгнет еще выше. Я его порядком разозлил. Я карабкался долго, не останавливаясь даже передохнуть. Добравшись до верхних ветвей, я выглянул из листвы, оказавшись будто на вершине мира.